Какие существуют режимы подкрепления и режимы наказания? Какие существуют режимы содействия выработке того либо иного поведения? Точности, скрупулезности, ответственности, педантичности, точной реализации, бюрократическим проволочкам. И какие существуют способы, которые позволят нам воспрепятствовать проявлению нежелательного поведения, опоздания, отсутствие интереса к работе, отсиживание на работе, нежелание работать, формальное отношение к работе и так далее. То есть все те проблемы, которые возникают у любого человека в его повседневной работе, ибо работа занимает большую часть нашей жизни, пожалуй, даже больше, чем сон. Итак, какие типы, какие режимы подкрепления выделяет Скиннер? Это очень важно, потому что Скиннер, по сути, был именно операционалист. Все его работы, все его достижения, они тем и хороши, что всегда прописана структура операций, которые необходимо выполнить для того, чтобы получить тот либо иной желаемый результат. Несмотря на все обилие возможных режимов подкрепления, можешь выделить два основных типа. Один тип подкрепления связан со временем. После того, как я совершил определенную реакцию, наступает то либо иное последствие, и, соответственно, необходимо подождать определенное время для того, чтобы это последствие наступило. Если по истечении этого времени последствия не наступает, то поведение не получает подкрепления. Если по истечении определенного времени наступает то либо иное последствие, то тогда поведение подкрепляется и закрепляется. Вот это так называемое временное подкрепление, когда критерием является время. После того, как совершена реакция, требуется какое-то время для того, чтобы наступило то либо иное событие. И второй тип подкрепления, так называемое пропорциональное подкрепление. Совершена некоторая реакция, и после него должно наступить определенное количество последствий. Ну, например, если я не опаздываю на работу, а постоянно прихожу вовремя, то это скажется на том, что меня будут ставить в пример другим, я буду на хорошем счету, мне будут платить премии за исполнительную дисциплину, мне, соответственно, будут иметь в виду для дальнейшего кадрового продвижения и так далее. То есть, реакция одна, я прихожу вовремя, но последствия, которые эта реакция выживает, может быть несколько. Это пропорциональность подкрепления. Опять же, очень важный момент, потому что он связан, опять же, с тем необходимым количеством усилий, которые нужно применить по отношению к человеку для того, чтобы добиться от него оперантным способом, поведенческим способом желаемого результата. Когда мы с вами дальше будем говорить про мотивацию, вот это там работает напрямую. Мы повысили зарплату. Достаточно ли этого для повышения эффективной работы сотрудников? Либо нет. Насколько надо повысить зарплату? Всему ли коллективу надо ее повысить? Следует ли ввести систему штрафов? Следует ли ввести прогрессивную шкалу, премиальную, либо регрессивную? Вот это уже многочисленные вопросы, которые связаны с тем либо иным количеством реакций на одно и то же поведенческое действие. Почему мы столько время тратим на подкрепление? Вот все эти типы подкрепления, временное и пропорциональное, они напрямую связаны с нашим деловым поведением. Поведение на переговорах, успешные переговоры. Поведение в коммуникации, психологический климат в коллективе – это все то либо иное поведение человека. И в зависимости от тех подкреплений, которые мы получаем, формируется то либо иное поведение, формируются те либо иные реакции, формируются те либо иные способы общения людей в коллективе. подчиненных руководителей, а руководителей одного уровня, то есть уровень горизонтальный, уровень вертикальный. Естественно, Скиннер, как мы уже с вами говорили, не ограничился только подкреплением. Скиннер прекрасно понимал, бихевиористы, они вообще идут от опыта. Это люди, которые работают со здравым смыслом. Почему у бихевиористов очень много результатов? Бихевиористы наблюдают за теми событиями, за теми фактами, которые происходят в нашей с вами повседневной жизни, и пытаются эти факты обосновать, выделить из них те либо иные компоненты, которые нам необходимо улучшить, либо от которых нам надо избавиться. Вот если мы говорим об улучшении, это подкрепление. Но, естественно, существует огромное количество поведенческих реакций, от которых мы хотелось бы избавиться. Я не говорю про курение, употребление алкоголя. Мы говорим о бизнес-среде. И, скажем так, например, нам нужно избавиться от халатного отношения к работе, от опозданий, от отлучек, которые возникают у сотрудников, от очень длительных обедов, от длительного отсутствия на работе, от частых перекуров. Любой из вас приведет массу примеров тех или иных поведенческих реакций, которые его не устраивают в сотрудниках. Мы сейчас не будем рассматривать вопрос о том, действительно ли эти реакции плохие, действительно ли их надо менять. Мы исходим из того, что есть руководитель и есть его подчиненные. Руководителя что-то не устраивает, и он, естественно, хочет, чтобы неустраивающие его формы поведения были изменены. Скиннер говорит, что все это можно добиться с помощью наказания. Причем, говоря о наказании, Скиннер использует термин «аверсивный стимул». Аверсивный. Аверсивный – это неприятный, болевой. То, если подкрепление – это то, чего мы хотим, то аверсия – это то, чего мы не хотим. Мы не хотим, чтобы, например, нас что-то кололо. Мы не хотим, чтобы нам было холодно. Мы не хотим, чтобы нас лишали премии. Мы не хотим, чтобы у нас были постоянные переработки. Вот это все аверсивные стимулы. Они действуют на человека. Они постоянно функционируют у человека. И любой из нас скажет, что в его окружении есть то, чего он хочет, и есть то, чего он не хочет, но с чем вынужден мириться. Вот это и есть аверсивные стимулы. Так вот, то, что касается этих стимулов, то Скиннер выдвигает идею аверсивного контроля. Или контроля вот этих неприятных, неприемлемых стимулов. Этим контролем выступает с его точки зрения наказание и негативное подкрепление. Ну, то, что касается наказания, то, по сути, это есть некая совокупность воздействий на человека, которая направлена на выработку желаемого поведения. Если ты опаздываешь на работу, я могу сначала сделать тебе замечание. А это замечание, это есть наказание. Причем, это будет по Скиннеру позитивное наказание, потому что в данном случае я добиваюсь желаемого поведения. Человеку оно может не нравиться. Ему хочется поспать, ему вообще не хочется идти на работу. Но существуют определенные правила поведения, существуют определенные условия поведения в окружающей среде, в моей бизнес-среде, где я нахожусь. Следовательно, ты должен этим правилам подчиняться. Я делал тебе замечание. Ты опять опоздал. Я сделал тебе выговор. Ты опять опоздал. Я лишаю тебя премии. Ты опять опоздал. Я тебя увольняю. Вот это все позитивное наказание. Причем они по Скиннеру должны быть по нарастающей. Не нужно сразу прыгать. Не нужно увольнять сразу. У человека есть свои желания, свои потребности, свои способы реагирования, и он должен привести их в соответствие с теми, которые приняты в той среде, в той фирме, в той компании, где он работает. Смысл позитивного наказания – это прекращение нежелательного поведения. По сути, это вот то самое негативное подкрепление, о чем мы с вами говорим. Ну, нельзя сказать, что это нежелаемая форма контроля. Может быть, с нашей точки зрения, когда это наказание применяется к нам со стороны начальника, это и плохо. Но вспомни, как мы ведем себя с детьми. Если ребенок перебегает Оля сюда, красный свет, мы его наказываем для того, ну и наказываем его для его же блага. Он должен запомнить, что он находится на улице, и что ты должен ее переходить для твоей же безопасности на зеленый свет. Если ребенок перебегает улицу перед близко идущим транспортом, мы тоже его накажем, потому что он подвергает себе опасности. Он не понимает еще, что и как. Наша цель вырвать у него желаемое поведение. Это можно добиться позитивным подкреплением. Можно его поощрить за переход по зеленому свету. Но все-таки данное поведение, та же улица, это те обстоятельства, те условия, которые довольно-таки экстремальны. И у нас нет времени на длительное подкрепление. Здесь нужно вырвать быструю реакцию. Для этого применяется наказание. Но, помимо позитивного наказания, цель которого заключается в том, чтобы обезопасить человека, цель которого заключается в том, чтобы постараться сформировать у него необходимые ему для функционирования на его рабочем месте навыки, существует негативное наказание. Цель которого заключается в том, что необходимо устранить тот либо иной стимул, вызывающий данное поведение. По сути, это есть наказание за неверно осуществленные действия. Все мы знаем, что обманывать нехорошо, но обманывай. Все мы знаем, что если ты обещал что-то сделать к тому либо иному сроку, то это надо сделать. Но не делаем. Всегда найдется масса причин, которые более важны в данный момент, чем заниматься не теми действиями, которыми я хочу. Вот здесь нужно негативное наказание, которое будет отсекать нежелаемый способ поведения. Негативное наказание – это увольнение. Негативное указание – это, скажем так, не дать рекомендации сотруднику, который от вас ушел, потому что он действительно был некомпетентен, потому что он отличался теми либо иными негативными личностными качествами. Это негативное наказание. Сотрудник сделал какое-то неприятное действие. Передал документы конкурентам, устраивал постоянные склоки внутри коллектива, нарушал психологический климат в коллективе. И, по сути, мы здесь и осуществляем наказание не для того, чтобы изменить поведение, как в позитивном случае, а для того, чтобы избавиться от сотрудника, от человека, который не справляется со своими функциями. То есть в данном случае речь идет именно о ликвидации, прекращении, купировании того поведения, которое нас не устраивает. То, что касается негативного поведения, то его цель ограничить вот те аверсивные стимулы, которые это поведение вызывается, или вообще избежать того поведения, которое не нужно. Когда мы с вами будем говорить о системе мотивации, вот там система наказания тоже имеет существенное значение. Штрафы. С одной стороны, это может быть и позитивным наказанием, если он адекватен совершенному поступку. Если его цель заключается в том, что другие способы воздействия на сотрудника оказались бесперспективными, и, соответственно, встает вопрос о соответствии человека, занимаемого должности. Но эти же штрафы могут быть и негативными. Человек может опоздать на работу по уважительной причине. Ребенок заболел, машина сломалась. В конце концов, он вчера поздно ушел с работы, выполняя те либо иные действия, и, естественно, сегодня с утра проспал. А если же вот это действие, безотносительно к тем мотивам, которые к этому действию вели, наказывать, то, соответственно, тогда мы убиваем инициативу работника. Тогда мы заставляем того же самого работника изменить свое отношение и перейти от неформального отношения к работе, к к формальному. То есть я отсиживаю свое время, и я делаю те отчеты, которые от меня требуются. И ни шаг вправо, ни шаг влево. А когда мы говорим о наказании, то тут оно должно быть всегда дифференцировано, потому что оно может как убить инициативу, так и просто заставить быть более точным с просчетом тем рисков, которые у меня возникают. Это то, что касается системы наказания. То есть мы с вами уже говорили о том, что помимо подкрепления, которое направлено на выработку, поддержание, закрепление, устойчивого формирования желаемого поведения, существует наказание, которое направлено на то, чтобы избавить, ограничить то поведение, которое не нужно. И у Скиннера оба эти процесса, диаметрально противоположных, нашли очень хорошую, очень детальную проработку, и недаром его последователи, да и сам он, оказали существенное влияние на формирование разных моделей бизнес-поведения. Это то, что, как можно охарактеризовать бихевиоральный подход, очертить и указать направление его развития, применимость, его область значимости, том, где он оказывается эффективен, причем эффективен, быстро эффективен. Естественно, мы понимаем, что то, что касается подкрепления наказания, это те характеристики, те способы воздействия на наше поведение, которые зачастую позволяют прийти и получить быстрые результаты. Я не думаю, что человека нужно постоянно лишать премии для того, чтобы он понял, что он делает что-то не так. При этом, если человек все равно продолжает делать что-то не так, тогда уже стоит задуматься о том, соответствует ли он тем задачам, которые перед ним ставятся. Плюс бихевиорального подхода заключается в быстроте. Все эти тренинги, которые базируются на бихевиоральном подходе, все эти способы научения, которые здесь формулируются, они характеризуются тем, что это быстрые результаты и устойчивые результаты. Но то, что касается бихевиорального научения, тут есть довольно-таки существенный минус. И этот минус заключается как раз в той конкретике, о чем мы с вами говорили. Недаром Скиннер был операционалистом, как я уже сказал. То есть он вырабатывал конкретное реагирование на конкретный стимул. А если этот стимул изменился? Если компания из одного офиса переехала в другой офис? Люди привыкли к одному офису, они знали, где кто находится, где и что делается. Навыки их поведения доведены до автоматизма именно в этом офисе. Они знают, куда положить ту либо иную бумагу. Они знают, как пустить на подпись те либо иные документы. Они к этому привыкли. Если произошел переезд из одного офиса в другой, то просто потому, что это новый офис, у него другое расположение кабинетов, возможно, как-то иначе пересадили сотрудников. Тут меняется вот та самая налаженная привычная система. К ней нужно приспосабливаться заново. И вот в этом смысле проявляется как плюс, так и минус бихевиорального подхода. Он ситуативен, он доводит до автоматизма все действия. Но если меняются внешние обстоятельства, в бихевиоральном подходе, как мы говорили, обстоятельства могут быть только внешние, внутренних в нем быть не может. Если изменились внешние обстоятельства, то нам нужно то же поведение. А поведение теперь будет другое, обстоятельства изменились. И, соответственно, всякое внешнее изменение, оно с необходимостью приводит к тому, что меняется поведение, меняется вот то оперантное обусловливание, которое было, меняются вот те автоматизмы, которые есть. Человек, как мы с вами уже говорили, так устроен, что он всегда стремится придерживаться того, что уже знает, что уже себя оправдало. И в этой связи всякое новое для него, ну не то чтобы нежелательно, для того, чтобы что-то изменить, нужно делать усилия. Мне всегда проще вернуться к тому, что я уже знаю. Мне всегда проще вернуться к тому, что уже доказало свою эффективность либо неэффективность. Но я знаю, в чем эта неэффективность. И я знаю, как избавиться от те либо иные проблемы. Все бухгалтеры знают, что два раза в год они сдают полугодовые и годовые отчеты. И, соответственно, вот целый месяц перед этим они сидят допоздна, все считают. Это известная вещь. Если бы мы, как всегда, не откладывали все необходимые действия, все бумаги до последнего момента, когда, наконец, начинается процедура подготовки квартальных, полугодовых, годовых отчетов, а делали бы все вовремя, как положено, нам не нужно было бы сидеть месяц, не вылезая из бумаг. Все это знают, но все равно так получается. Это привычно. И, соответственно, если сказать там годовой или квартальный отчет, всем очевидно, что значит в это время бухгалтерию лучше не трогать. Это привычка, это рутина. Не всегда позитивная, но это привычка. Причем практически везде. Как вы видите, бихеверальный подход, с одной стороны, очень успешен с точки зрения быстроты. С другой стороны, он ригиден, жесток. Стоит чему-то измениться, как нам необходимо для выработки все той же самой реакции заново запускать схему либо оперантного, либо респондентного обучения. Это, естественно, теоретики, практики задумывались. А можно ли как-то облегчить этот процесс? Сторонники Скиннера делали огромное количество экспериментов, собирали данные, анализировали их. Но все-таки вот та самая исходная схема бихевиоризма, стимул, реакция, вот то, что вы можете видеть на слайде, это была базовая схема, которая действовала в бихевиоризме вплоть до, 50-х-60-х годов прошлого века. Бихевиористы, опять же напомню, исходили из того, что поведение мы можем наблюдать, поведение – вещь объективная. Я могу померить время, которое ты тратишь на то либо иное действие. Я могу посмотреть как скорость твоих действий. Я могу посмотреть те либо иные направление, куда ты идешь, куда ты что-то перекладываешь, и оценить, что ты делаешь успешно, что ты неуспешно, разработать желаемые способы поведения, обучить тебя им, и, соответственно, тогда, если ты будешь не искать постоянно нужную бумажку в недрах своего стола, где у тебя слишком огромный беспорядок, а потратишь день на то, чтобы свой стол разобрать, и затем складывать все вот эти бумаги по порядку, ты не будешь их искать. Ты будешь знать, где нужная та либо иная бумага лежит. Вот стимул, реакция. Все это можно сделать. Причем, опять же, как мы с вами, как я на это уже обращал внимание, бихевиористы принципиально не обращались к человеку, к психике человека. Есть поведение, есть то, на что я могу сказать объективно. В 50-х, в середине прошлого века, бихевиористы, опять же, мы пока говорим только о бихевиористах, задумались о том, что, в принципе, схема стимул-реакции, она уже отработана. И действительно, после работ Скиннера, других бихевиористов, практически уже эта схема была рассмотрена, проанализирована точно со всех сторон. Но в 50-х, в середине прошлого века, все-таки возник другой вопрос. Все эксперименты, которые делали бихевиористы, это были эксперименты на животных. Те же самые бихевиористы, подчеркиваю, бихевиористы, то есть сторонники поведенческого подхода, задумались. Ну, хорошо. А все-таки не пора ли нам обратиться опять к практике и ввести во внимание очевидный факт, что помимо внешних стимулов, которые действуют на человека с окружающей среды, неважно, как они будут действовать, респондентно стимул-реакция, либо оперантно стимул воздействует, вышла реакция, и я по ее последствиям оцениваю, как мне себя вести. У человека есть еще внутренний мир. Вот некие когнитивные познавательные процессы. все-таки мы не можем исходить из того, что эти процессы не оказывают никакого влияния на человеческое поведение. Скиннер, между прочим, тоже так не считал. Скиннер вслед за Уотсоном исходил из того, что мы не можем залезть в человека и изучить научно-объективно психику. Так вот, давайте изучать объективно то, что мы можем. Поведение. Вот когда мы доберемся до психики, чтобы можно было изучать ее объективно, измерить, оценить, указать, вот тогда будем ее изучать. Тоже с помощью научных методов. Идеалом для бихевиористов всегда являлась точность сознания, физика. Неважно, чего ты знаешь, неважно, чего ты не знаешь, если ты проводишь тот либо иной физический эксперимент, причем проводишь его с одинаковыми исходными данными, ты всегда получишь один и тот же конечный результат. Если ты не получил тот же результат, значит, где-то ты ошибся. И нужно искать эту ошибку. Вот это очень как раз и нравилось бихевиористам. Неважно что, есть стимул, есть реакция. Однако в середине прошлого столетия уже стало необходимо тем же бихевиористам обратиться к человеческой психике. И возникает такое парадоксальное направление – когнитивно-бихевиориальное. То есть, вроде бы, совершенно несовместимые функции исходно. Бихевиоризм – поведение, когниция – познание, это психика. И вот здесь соединяется отрицаемая бихевиористами психика, и, соответственно, появляется то направление, которое пытается измерить наши познавательные моменты поведенческим путем. Формула меняется, то, что вводятся так называемые внутренние переменные, то, что вы видите на слайде. Внешние стимулы действуют на человека, обезьяну, высшее животное, то есть на, в данном случае бихевиорист рассматривает именно высших животных, у которых есть некий психический способ обработки реальности. Стимулы действуют именно на эту психику, а потом от этой психики, в зависимости от обработки данного стимула, появляется какая-то реакция. Итак, стимул, внутренние переменные, они получили название когнитивной карты вслед за Толманом, и только затем реакция, поведение. Разница, в чем разница от предыдущей схемы? Разница принципиальная. Раньше мы меняем только стимулы и получаем поведение. Была чисто механическая схема. Увеличил мощность стимула, уменьшил мощность стимула, добавил, увеличил, получил увеличение, уменьшение реакции. Прямая пропорциональность, прямая обратная. Теперь ситуация меняется. Есть стимулы, все те же самые объективные стимулы. Они действуют на человеческую психику, а психика-то у всех разная. У нас с вами разный опыт, у нас с вами разные знания, у нас с вами разное эмоциональное реагирование, у нас с вами разная координация. И вот эти стимулы действуют на психику человека, животного, и уже в зависимости от того, как эта психика оценит эти стимулы в зависимости от ее опыта, в зависимости от ее памяти, в зависимости от ее внимания, в зависимости от того, как эти стимулы были распознаны, в зависимости от тех психических образов, которые у человека были, в зависимости от того же человеческого мышления, у меня будет определенная реакция. Ну, самый простой пример. Опытный менеджер и новичок. Они получают одни и те же исходные данные. Но если новичок начинает действовать по общим закономерностям, которым его учили, то опытный менеджер уже знает, где что сработает, где что не сработает. Опытный менеджер уже знает бессмысленные варианты, бессмысленные пути, которые не приведут к желаемому результату. И, соответственно, он экономит время на то, что не совершает вот эти действия. Поэтому результат он достигнет несравненно быстрее, чем новичок. А раз он достиг быстрого результата, у него появляется и время для того, чтобы за тот же, за определенный временной интервал совершить еще те либо иные продажи, оказать еще те либо иные услуги. Вот что имеется в внутренней перемены. По сути, это опыт. Тот опыт, который нарабатывается у животного и человека, исходя из того, что он принимает участие в разного рода действиях, разного рода событиях. Когда мы говорим о когнитивно-бихевиоральном направлении, то оно связано прежде всего с такими именами, как Альберт Бандура и Джулиан Ротер. Конечно, были и другие исследователи, но так как наша с вами задача заключается в том, чтобы ознакомиться с основными ключевыми направлениями, то ключевыми фигурами здесь являются именно эти две фигуры – Бандура и Ротер. То, что касается Альберта Бандуры, то базовая идея, которую он реализовал, заключалась в том, что он предложил анализировать научение с точки зрения наблюдения. Что делает человек, что делает ребенок, что делает дальновидный менеджер, пришедший на работу? Он начинает смотреть за поведением других людей, которые делают схожие функции, которые выполняют схожие действия, и пытается зафиксировать те существенные элементы их поведения, которые делают их успешными. Если я вот эти элементы поведения зафиксировал, то тогда я начинаю это поведение воспроизводить. И если я смоделировал действительно существенные компоненты, я очень быстро добьюсь нужного результата. Если же я упустил какие-то моменты, какие-то аспекты, то тогда я добьюсь результата. Но не так быстро, не такого хорошего, либо, в конце концов, разочаруюсь, сочту, что то, что я делаю, это не мое, и перестану, ну, либо сменю место работы, либо уйду в себя, стану хорошим исполнителем, безинициативным, и, соответственно, работающим от и до. Это была действительно принципиально новая идея. Ведь смотрите, что касается Скиннера и бихевиористов до Бандуры, то они рассматривали человека как пассивное существо. По сути, это тот же самый черный ящик. Есть внешнее воздействие, они действуют на этот черный ящик человека. Неважно, что в нем происходит, и этот черный ящик начинает себя определенным образом вести. Это пассивный объект. Есть внешнее воздействие, есть реакция этого ящика. Бандура делает совсем иную ситуацию. Бандура из человека делает активное, действующее существо. Потому что вот эти внутренние переменные, вот эти когнитивные карты, это есть мои наблюдения. На меня действует стимул. Я активизирую себя память, я активизирую у себя имеющийся опыт, я активизирую свое систематическое наблюдение и пытаюсь получить нужный результат. Если у меня результат не получается, или получается не такой, который я хочу, то тогда я сам, без изменения внешнего воздействия, пытаюсь построить другую модель поведения. Не получилось, я перебираю варианты, но стимулы не меняются. Передо мной стоит план, который я должен за месяц выполнить. А вот как я буду его выполнять, это уже мой выбор. Реакция тоже одна. План стоит, я его получил в первое число месяца. В первое число следующего месяца я должен отчитаться о выполнении планов. Стимул один, реакция та же самая одна. А вот достижение-то этой реакции, оно может быть разным. И вот тут-то мои внутренние переменные, они как раз и заключаются в том, что чтобы я отобрал те модели поведения, которые позволят мне более успешно получить желаемый результат, увеличить его при тех же стимулах. Для того, чтобы быть более успешным, ну а дальше уже строить желания по поводу того, там, карьерного роста, материального стимулирования, нематериального стимулирования и так далее. главное достоинство бихевиоризма, как мы с вами говорили, операционализм. Недостаточно просто сказать «наблюдай и строй модели». Это далеко недостаточно. А успех бихевиоризма, как мы с вами уже говорили про Скиннера, он заключается в том, что тот вырабатывается конкретика, вырабатывается система операций. И Бандура знаменит не только тем, что он выдвинул идею научения посредством наблюдения и моделирования успешного поведения, очень продуктивную идею, которая нашла большое применение, и мы с вами дальше сегодня же об этом поговорим, но Бандура построил систему операций, построил систему переменных, которые описывали, как можно успешно учиться, как можно успешно организовывать научение посредством наблюдения. То, что касается бихевиоризмов, и схемы отличаются простотой. Это тоже плюс бихевиорального подхода. Они строят очень сложные многогранные схемы, в которых сложно разобраться, чем зачастую грешат современные когнитивисты. У них очень красивые схемы, занимающие огромные листы ватмана, и чтобы там что-то понять, нужно приложить немало усилий. Схемы бихевиористов, они просты, они наглядны, они соответствуют здравому смыслу. Бандура выделяет всего 4 переменных, которые будут влиять на наблюдение. Причем это переменные, опять же, скажем так, понятные здравому смыслу. Это те переменные, с которыми сталкивается любое живое существо, и человек, и животное. Первый из этих переменных – это внимание. Всякий человек, всякое животное имеет такую психическую функцию, как внимание. Из всего обилия стимулов, из всего обилия событий, которые есть в окружающем мире, в котором я нахожусь, которые на меня действуют, я, исходя из моего опыта, исходя из силы раздражителей, концентрирую свое внимание только на определенном количестве событий. Мы с вами говорили, что человек сознательно может работать только с так называемым меровым числом. 7 плюс-минус 2 события. То есть мы можем одновременно сознательно сконцентрировать свое внимание от 5 до 9 объектов. Если у нас появляется больше 9 объектов, то тогда какое наше внимание распыляется, и мы что-то упускаем из сферы внимания. Просто так устроен человек. Бессмысленно здесь говорить, почему это так, можно ли это изменить. Это уже академические споры. Кому они интересны, вы можете почитать те книги, которые вам рекомендованы. Там рассмотрены возможные гипотезы такого процесса. Нас же, с точки зрения практики, интересует именно та проблема, что вот человек так устроен, эволюционно так сложилось, что наша с вами психика, наш с вами мозг может сознательно концентрировать свое внимание от 5 до 9 объектов. У кого-то 6, у кого-то 7. Это все норма. Это не значит, что мы видим только вот до 9 объектов. Мы можем видеть и больше объектов, но если мы сосредотачиваем внимание на каких-то других объектах, то мы делаем это за счет того, что предыдущие выпадают из поля зрения нашего внимания. Следовательно, когда я провожу наблюдение, я должен знать, зачем наблюдать. И это первый фактор успешности. Если я умею выделить существенные факторы наблюдения, то